«Не крути, Мырман!» «Не верти хвостом!» — послышался из тени знакомый голос Шани, медички из академии. «Когда я была у тебя 3 дня назад, то здесь, на этом вот табурете, за этим самым столом, сидел субъект в плаще, подбитом андатрой. Он пил вино. А ведь ты никогда никого не угощаешь, только самых близких друзей. Он подъезжал ко мне, нагло уговаривал пойти потанцевать в 3 звоночка, и даже задумал было лапаться, пришлось дать по рукам. А ты сказал: оставь ее, милздарь Риенс, не пугай. Мне с академичками надо жить в мире и крутить интересы. И вы оба хохотали, ты и твой милздарь Риенс со шпаренной мордой. Так что не разыгрывай идиота, потому что эти люди не глупее тебя. Давай выкладывай, пока вежливо просят». «Ах ты ж, клярка заумная», — подумал знахарь. «Ах ты, гадина предательская, ты, харя рыжая. Уж я тебя найду, уж я тебе отплачу. Только бы выбраться из этой истории». «Какой Риенс!» — заныл он, извиваясь и тщетно пытаясь высвободиться из-под давящего на грудину башмака. «И откуда мне знать, кто он и где он? Мало ли кто сюда приходит, всякие разные. Так что ж я...» Беловолосый наклонился еще больше. Медленно вытащил кинжал из-за голенища 2-го ботинка, а первым сильнее нажал на грудь знахаря. «Мырман», — сказал он тихо, — «хочешь — верь, хочешь — не верь, но если ты сейчас же не скажешь, где находится Риенс, если немедленно не раскроешь, как связываешься с ним, то я тебя по кусочкам скормлю угрям в канале. Начну с ушей». В голосе Беловолосого было нечто такое, что заставило знахаря тут же поверить каждому его слову. Он глядел на клинок и знал, что он острее тех ножей, которыми сам вскрывал язвы и чирьи. Его так затрясло, что упирающийся в грудь ботинок стал нервно подпрыгивать. Но он молчал. Вынужден был молчать. Пока что. Потому что если Риенс вернется и спросит, почему он его выдал, Мырману придется показать, почему. «Одно ухо», — подумал он, — «одно ухо я должен выдержать. Потом скажу». «Зачем терять время и пачкаться кровью?» — неожиданно послышался из мрака мягкий женский альт. «Зачем рисковать? Ведь он начнет крутить и врать. Позвольте мне применить свои методы. Заговорит так быстро, что искусает себе язык. Придержите-ка его». Знахарь взвыл и дернулся в путах, но белоголовый прижал его коленом к полу, схватил за волосы и вывернул голову. Рядом кто-то опустился на колени. Мырман почувствовал запах духов и мокрых птичьих перьев, ощутил прикосновение пальцев к виску, хотел крикнуть, но горло ему перехватил ужас, и он сумел только пискнуть. «Ты уже намерен кричать?» По-кошачьему замурлыкал мягкий альт у самого его уха. «Рановато, Мырман, рановато. Я еще не начинала. Но сейчас начну. Если эволюция создала в твоем мозгу какие-нибудь извилины, то я их сейчас тебе немного углублю. Вот тогда ты узнаешь, как можно кричать». «Итак, — сказал Вильгефортс, выслушав донесение, — наши короли начали думать самостоятельно. Самостоятельно планировать, поразительно быстро эволюционируя от мышления тактического к стратегическому. Любопытно. Еще недавно под Содденом единственное, что они умели, так это, размахивая мечом, галопировать с диким гиканьем во главе отряда, даже не интересуясь, не остался ли этот отряд позади, а может вообще скачет совсем в другую сторону. А сегодня... Извольте, в Хагенском замке они решают судьбы мира. Любопытно. Очень любопытно. Но, если быть откровенным, я этого ожидал». «Знаем», — согласился Артаут Теранова. «И помним, ты предостерегал. Поэтому тебе и сообщаем». «Благодарю за память», — усмехнулся чародей. А Тиссая де Врие тут же поняла, что о сообщенных фактах он знал давно, но смолчала. Выпрямившись в кресле, она подровняла кружевные манжеты, поскольку левый лежал несколько иначе, чем правый, почувствовала на себе неприязненный взгляд Террановой и веселой Вильгефортса. Она знала, что всех или нервирует, или забавляет ее ставший притчей во языцах педантизм. Но это ее совершенно не волновало. «Что скажет на это Капитул?» «Для начала, — ответил Тиранова, — мы хотели бы услышать твое мнение, Вильгефортс». «Для начала, — улыбнулся чародей, — надо немного выпить и перекусить. Времени у нас достаточно. Позвольте мне быть добрым хозяином. Вижу, вы озябли и утомлены. Сколько пересадок в телепортах можно узнать?» «Три», — пожала плечами Тесаи Деврие. «Я был ближе», — потянулся Артаут. «Мне хватило двух, но сложных, признаюсь. Везде такая паскудная погода?» «Везде». «Ну так давайте подкрепимся едой и старым красным вином из Цидариса. Лидия, можно тебя попросить?»